«Мама, почему ты так переживаешь?» Вечером того же дня, когда мама вернулась с работы, Макс решил за ужином серьезно обсудить одну важную тему. «Мама, мне нужна твоя помощь», — начал он. «Бабушка не разрешает мне кататься на велосипеде в парке. Но Тёма хочет ездить только там, и я не понимаю, почему ему разрешают, а мне нет. Там нет машин, и есть специальные велодорожки. А во дворе особо нигде не покатаешься, даже если можно вокруг дома». «Ох», — вздохнула мама, — «я боюсь тебя отпускать в парк. Понимаешь, меня рядом нет, и бабушка не сможет присмотреть за тобой. Ведь парк довольно большой, и вы можете укатить очень далеко. А если что-то случится?» «Что, например?» — насупившись, спросил Макс. «Что там может случиться?» «Вдруг ты упадешь с велосипеда, и никого не будет рядом. Или тебя собьет какой-нибудь отчаянный подросток. Или какой-нибудь взрослый преступник нападет. Я понимаю, что тебе очень хочется там кататься. Но мне нужно подумать об этом. Хорошо? Давай я схожу с тобой в парк в выходные. Или даже возьму на прокат велосипед, и мы вместе объедем все дорожки. И тогда я пойму, насколько безопасно будет отпускать тебя с Тёмой». «Я не понимаю, почему ты все время зря переживаешь и боишься? И бабуля такая же, даже еще хуже. Не понимаю», — шумно выдохнул Макс. «И я не понимаю», — поддержала брата Ника. Рыжая кошка Шейла запрыгнула к маме на колени и потерлась пушистой щекой о ее руку, будто тоже уговаривала маму не волноваться зря. «А помните, как вам было страшно, когда Шейла выскочила во двор и потерялась?» — спросила мама у ребят. «Конечно!» — закивала Ника. «Я плакала весь вечер и, наверное, половину ночи, и не могла заснуть». «И я тоже», — вздохнул Макс. «Мы тогда искали ее везде, пока не стало совсем темно». «А почему вы плакали и не могли заснуть?» — спросила мама. «Ну как, почему?» — быстро заговорила Ника. «Ведь ее могли украсть! Или тот же Витька мог ее поймать и покалечить! Он же настоящий живодер!» «Я все время думал, что она где-то сидит совсем одна. Ей страшно», — почти шепотом сказал Макс. «И что она голодная и хочет пить. Или что на нее могли напасть собаки. Или что она упала в открытый люк и сломала лапу», — добавил Макс. «Я тогда пытался заснуть, но мне постоянно лезли в голову разные кошмары про Шейлу». «А потом она утром сама пришла, помните?» — воскликнула Ника. «Сама! И мы так и не знаем, где она гуляла всю ночь. Пыльная такая пришла. Помните, как мы ее мыли?» «Еще бы!» — засмеялся Макс. «Она у нас мыться не любит. Орала, как сумасшедшая». «Вот», — сказала мама, — «помните, как вам было страшно, когда Шейла пропала? И как вам представлялись всякие жуткие вещи, которые могли бы с ней случиться? Если бы я вам тогда сказала, что ничего страшного не произойдет, вам бы это помогло?» «Мне нет», — ответил Макс. «И мне нет», — кивнула Ника. «Мне все равно было бы страшно за нее». «И я за вас волнуюсь так же, но гораздо сильнее. Ведь вас тоже могут обидеть, или с вами может что-то случиться. И меня пугает, что рядом может не оказаться ни меня, ни бабушки. И я не могу просто сказать себе, что все будет хорошо. Ведь вы же помните, как эти ужасные мысли трудно контролировать». «Угу», — кивнул Макс. «Но мы же не Шейла. Мы можем за себя постоять. И мы умеем просить о помощи. И, если что, сразу позвоним. Нет, я понимаю, что Нике, например, еще нельзя гулять одной в парке. Но я-то уже в 3-м классе. Мне скоро будет 10. И в школу я буду уже ходить сам, правда?» «Возможно», — согласилась мама. «Мы к этому подготовимся. Я должна быть уверена, что ты готов к самостоятельности и точно знаешь, что делать в самых разных непростых ситуациях. В выходные вместе покатаемся в парке, и потом я решу. Я должна быть уверена, что с тобой ничего не случится. Точнее в том, что если что-то произойдет, то ты точно не растеряешься. Ладно, кивнул Макс. Я теперь понимаю, что ты чувствуешь. А то я злился на вас с бабулей из-за того, что вы многое запрещаете мне, как маленькому. Вот и хорошо. С тобой мы все обсудили. А ты, Никуша, грустная или мне кажется? Немного грустная, кивнула Ника. Расскажешь, что случилось? С бабушкой повздорили? Нет, покачала головой Ника. Это я из-за Эли. Мы сегодня гуляли с ней и с Ваней, как обычно. А потом познакомились с еще одной новой девочкой, Амалией. Она к нам ненадолго приехала во двор, ну, к бабушке своей. И мы играли в прятки. А потом эта Амалия сказала, что я всеми командую. А Эля меня предала, потому что стала соглашаться с Амалией. И Ваня тоже. И я обиделась на них и ушла. А потом я еще смотрела в окно. И они там гуляли без меня и играли. И я очень злюсь на Элю, потому что настоящие друзья так не поступают. Она не должна была перебегать к этой Амалии и тем более говорить что-то против меня. Ничего себе, удивленно ответила мама. Но ты же правда командуешь? Мягко сказал Макс. Я же часто с вами гуляю и постоянно вижу, как ты говоришь, кому что делать. Так что, может быть, они немного правы? Я не командую, насупилась Ника. Помнишь, когда мы на прошлой неделе все вместе играли в казаки-разбойники? И мы с Тёмой, и девчонки из девятиэтажки, Оксана и еще вторая, забыл, как ее зовут. Мадина, подсказала Ника. Они обе уже третий класс закончили. С ними интересно играть, но они редко к нам подходят. А я для них еще маленькая, да и Эля с Ваней тоже. Они, наверное, из-за вас с Тёмой пришли. Мама слушала внимательно, не вмешиваясь в разговор, а Макс продолжал рассказывать. И я хорошо запомнил, как ты кричала на Элю, потому что она что-то делала не так. Я не помню, упрямо ответила Ника. А я помню. Эля тогда расплакалась, потому что ты ей нагрубила. А, вспомнила! Махнула рукой Ника. Она неправильно рисовала стрелки, да и вообще все делала медленно. Но ты тогда даже перед ней не извинилась, а ведь ты ее обидела. Ника немного покраснела. Никуша, обняла ее мама. Может быть, ты и вправду иногда любишь покомандовать. Ника молча пожала плечами. Было видно, что ей ужасно не хочется признавать себя неправой. Давай ты подумаешь об этом, хорошо? А что ты решила делать завтра, когда выйдешь на прогулку? Будешь дуться и обижаться? Я не знаю, пожала плечами Ника. Или все равно предательница. И Ваня тоже. А больше мне гулять не с кем. И с этой новенькой Амалией я дружить не хочу. Она все равно уедет. И тогда Эля захочет со мной дружить. А я ее не прощу. Потому что я не хочу, чтобы она дружила с кем-то еще. Ох, вздохнула мама. У меня в детстве тоже была такая подружка, как ты. Ира Круглова. Мы сидели за одной партой в первом классе. И она постоянно мною командовала. А я не могла ей ничего сказать почему-то. Хотя мне часто было обидно. Стоило мне начать разговаривать с другими девочками, Ира сразу же на меня обижалась. Она даже кричала на меня. «Катя, не подходи, стой, не разговаривай!» «А что было дальше?» — с интересом спросила Ника. «Однажды она заболела. Я уже не помню, чем», — продолжила мама. «И ее долго не было в школе, наверное, недели три или месяц. И учительница пересадила меня к Алене Песковой. И мы подружились». Знаешь, для меня было удивительно, что подруга может быть доброй и очень внимательной. Алена никогда не командовала, ничего мне не запрещала, ни в чем не упрекала. Она каждый день спрашивала о моем настроении. Я могла поделиться с ней чем угодно, и она слушала и поддерживала. А Ира Круглова постоянно перебивала меня и все время говорила только о себе. А с Аленой мне было хорошо и спокойно. Я, конечно, навещала Иру, заходила к ней домой, но мне все время хотелось поскорее уйти. Бывают такие люди, которые думают только о себе и не очень умеют дружить. Но я надеюсь, что ты не из таких. Я умею, буркнула Ника. Подумай, часто ли ты заботишься об Элле и Ване? Часто ли спрашиваешь у них, во что им хочется играть? Интересно ли тебе, когда они что-то рассказывают? Или ты тоже перебиваешь их, как Ира Круглова? Я слушаю, неуверенно сказала Ника, но было заметно, что она сомневается в своих словах. Тёма вот тоже такой, вдруг сказал Макс. Как это Ира, тоже командует. Сегодня, когда я не смог с ним поехать вокруг всего парка, он разозлился на меня. Он поставил условие. Или я буду ездить с ним, куда он захочет, даже если меня будут ругать дома, или он обойдется без меня. И я чувствовала себя виноватым, хотя я ни в чем не виноват. «О, да», — кивнула мама. «Я тоже с Ирой постоянно чувствовала себя виноватой. Да и позже мне нередко попадались такие люди. С ними постоянно чувствуешь себя как-то напряженно. Они всегда находят к чему придраться и все время обвиняют всех окружающих. И я поняла, что лучше от таких друзей держаться подальше, потому что в мире очень много других людей, внимательных и отзывчивых. Они, возможно, не всегда яркие и заметные, но они умеют дружить по-настоящему». «Не так уж и много таких людей», — возразил Макс. «Если я не буду гулять с Тёмой, мне вообще будет не с кем играть и кататься». «Я и не прошу тебя сразу же переставать с ним дружить», — спокойно возразила мама. «Но, может быть, тебе пора сказать ему о том, что тебе не нравится. Элла с Ваней сказали Нике, что им надоело то, что она командует». «Ага», — иронично сказал Макс. «Они сказали, а Ника обиделась и разозлилась. И собирается дальше продолжать обижаться и мстить». «Разве?» — спросила мама. «Никуша, что бы ты посоветовала Максу? Как ему поступить, если Тёма ставит условия?» «Я бы сказала ему, что если он думает только о себе, то пусть катится на своем велосипеде куда угодно». Ника воинственно вздернула подбородок. «Ты не обязан делать то, что он хочет. Тем более, если из-за этого у тебя будут проблемы. Тебе будет лучше без такого друга, которому наплевать на тебя». «Ну вот», — улыбнулся Макс. «Твои друзья тоже пытаются сказать, что тебе пора меняться. Иначе им будет лучше без тебя». Ника задумалась. Ей не хотелось признавать, что мама и Макс правы. Она вспомнила, как много раз несправедливо обвиняла Элю, обижаясь на нее даже за то, что той приходилось идти домой, когда ее звала мама. И Эля не раз плакала и даже извинялась, хотя не была ни в чем виновата. Просто ей, Нике, хотелось, чтобы все было так, как ей удобно. Но, оказывается, и мама, и Макс страдали от таких друзей, как она. Ника думала о том, считать ли ей Элю предательницей, раз та играла сегодня с новой девочкой. А что если и Эля, и Ваня настолько устали от ее команд и обид, что не захотят больше дружить с ней? Но извиняться так не хочется. При одной мысли об этом Ника чувствовала возмущение. Ей хотелось накричать на Элю и Ваню. А еще она очень злилась на Амалию. Ей хотелось плакать от того, что эта новенькая так легко переманила на свою сторону ее самых лучших друзей. Макс тоже сидел молча, машинально передвигая на столе цветные карандаши. Он думал о том, сможет ли завтра сказать Тёме, что не поедет с ним в парк. Макс уже представлял Тёмину реакцию, как тот будет презрительно смотреть на него, Макса, и как скажет, что ему скучно с таким другом. Макс пытался придумать какую-нибудь фразу, чтобы выглядеть более взрослым и независимым, но ничего в голову не приходило. «Хотите чаю?» — прервала размышления Ники и Макса мама. «Пойдемте, сделаю вам бутерброды, а то вы совсем у меня приуныли». Ребята переглянулись и потопали за мамой на кухню. «Давай завтра гулять вместе!» — предложила Ника. «А то я не знаю, как себя вести с Элей и Ваней. и с этой Амалией. Давай, кивнул Макс. Хотя он сразу же представил, как Тёма посмеется над ним из-за того, что он гуляет с младшей сестрой. Хорошо, что у меня есть брат, внезапно сказала Ника и взяла Макса за руку. И Макс подумал, что эти слова гораздо важнее, чем насмешки друга. Вопросы. Вспомни какой-нибудь случай, когда кто-то из твоих друзей командовал тобой, настаивал на игре, в которую тебе не хотелось играть, или просил сделать то, что тебе не нравилось. Вспомни свои чувства в тот момент и расскажи о них. Как ты думаешь, почему Нике было так трудно признать, что она не права? Бывает ли у тебя такое, что кто-то из твоих друзей или родных говорит тебе, что ты их обижаешь, а тебе хочется спорить и не соглашаться? Очень часто бывает, что кто-то из друзей считается как бы главным. Он часто говорит другим, что делать, часто капризничает. Среди твоих друзей есть такие? Или, может быть, это ты такой человек? Как ты думаешь, почему так происходит? Задание. Попроси кого-нибудь из своих родных рассказать тебе о том, как они встречали в своей жизни таких командующих другими людей. Возможно, кто-то из их друзей в школе был таким человеком, или они сами. Пусть они расскажут об этом тебе. Представь, что ты находишься на месте Ники и Макса. Дай совет Нике, как ей вести себя с Элей и Ваней дальше. И что бы ты посоветовал Максу для решения его сложностей в отношениях с Тёмой?